Глава третья. Экономика и криминал. Вечером в дверь позвонили. Андрей открыл. Здорово, дружище. На пороге стояли слегка хмельные Виталик Егоров и Костя Игнатьев. В пакетах у них приятно позвякивало. Гостей принимаешь? Да, принимаю, неуверенно сказал Говоров. Он не собирался пить, но не выгонять же друзей. Только пить я не буду, честно предупредил он. «Так и мы не будем пить», – так же честно ответил Егоров. «У нас только пиво». Они прошли на кухню, открыли бутылки и принялись подтягивать ячменный напиток. «Ну как тебе наша вечеринка?» – начал Игнатьев. «Мне до сих пор противно». «Да я как-то о ней не вспоминал», – ответил Андрей. «А мы слышали, тебя бросили эти уроды», – запальчиво произнес Виталик. «Цуранов и его дружки в машину не посадили. Вот сволочи». Андрею стало скучно. Ребята чувствовали себя неудачниками, это обижало. Чтобы компенсировать обиду, они были настроены обсасывать каждую деталь ужина в Медее, поддерживая своего и вместе с ним растаптывая значимость чужих. «Да там места не было», – сказал Говоров. «Я сам не сел». Ему не хотелось подливать масло в огонь. «Все равно, сволочи», – повторил Виталик. «Пиво хорошее», – сказал Говоров. «Раньше такого не было. Помните, жидкое, цвета кошачьей мочи? Его еще водой разбавляли». «Да не о пиве речь», – завелся Костя. «Речь о том, что вокруг нас происходит. Торгашество всегда низким делом считалось. За спекуляцию в тюрьму сажали, а сейчас они в почете. Бизнесмены хуевы. Дураки и двоечники прекрасно устроились в жизни, разбогатели». А отличники бедствуют. Разве это правильно? Недоумки и приспособленцы жируют, а нормальные мужики грязные скаты ремонтируют. Это же противоестественно. Кому оно выгодно? Виталик поднял стакан с пивом. Ясное дело кому. Какие-то враги нарочно перевернули жизнь наоборот. Поставили все с ног на голову. Невежды стали начальниками, бездари кандидатами наук. К чему это приведет? «Но ведь это не только у нас», – примирительно сказал Говоров. «Про принцип Питерса слышали?» «Что за принцип?» «Суть его вот в чем. Управленец справляется с работой, его продвигают выше. И здесь справляется, продвигают на следующий уровень. А там уже не тянет, потому что превысил свои возможности, свой уровень компетентности. Здесь его и оставляют. Значит, на каждом уровне руководства сидят некомпетентные люди». Это общемировая закономерность. Игнатьев помотал головой. У нас еще хуже. Продвижение определяется не положительными, а отрицательными качествами. Кумовство, подкуп, начальники, бездари и подчиненных подбирают под стать себе, дураков и подхалимов. Говоров зевнул. Обсуждать и критиковать все молодцы, а реально что-то сделать, кишка тонка. Что-то ты мне сегодня не нравишься? Нахмурился Егоров. «Ты почему-то этих защищаешь. Оправдать любого можно. Вон адвокаты убийц выгораживают». Андрей развел руками. «Да никого я не защищаю. Что думаю, то и говорю». Егоров прищурился. «А вот если бы ты стал начальником, небось играл бы по их правилам и на бывших друзей свысока бы смотрел». «Ты что, пришел поссориться?» раздраженно спросил Говоров. «Зачем глупости говоришь? Я по чужим правилам играть никогда не буду». «А твои правила в той игре не котируются», – хмыкнул Игнатьев. «Ты вон в шахматы хорошо играешь. А если с шахматными правилами сядешь в очко играть, что получится?» Андрей вздохнул. «Вот то-то. Ничего хорошего не получится. Проиграешься в пух и прах и зарежут подворотни», – торжествующе засмеялся Егоров. «Вот почему я не играю в очко», – сказал Говоров. «И потому же никогда не стану начальником». «Слушай сюда, мужики», – сказал Игнатьев, разливая очередную бутылку. «На заводе какая-то возня началась. Акции сельхозмашевские скупают. Я же, когда там работал, тоже акции получал. Только толку от них не было. Даже выбросить хотел. А вчера сосед, Сашка Попцов из Слесарного, продал свои и купил телевизор. Может и мне продать. Или подождать, пока дороже станут. Как считаешь, Говор? Ты же на заводе лучше меня все знаешь. Я бы подождал. А если подешевеют? Или вообще перестанут покупать? Всякое может быть, обтекаемо сказал Андрей. Я от заводских дел отошел. Какие у дворника дела? Виталик, у тебя для меня халтурки нет? Проводку провести, розетки поставить? Нет, дружище, покачал головой Виталик. У нас другое предложение. Собственно, мы к тебе с ним и пришли. Задумали одно дело. Зовем в долю. А что за дело? Приятели переглянулись. Тачки гонять из Германии. Там можно дешево взять, а здесь хороший навар снять. У меня сосед, бывший дальнобойщик, за полгода хорошие бабки поднял. Андрей молчал. Что скажешь, Говорок? Не знаю. Дальнобойщик ко всему этому привычный. А мы? Как границу пересекать? Как за границей ориентироваться? Где эти машины искать? И потом, там же рэкет. Да все это за бабки решается, махнул рукой Егоров. Колян нам связи передаст и вперед. Ну что молчишь? Говоров долго думал. Да не для меня это, не мое. А метлой мести твое, зло ощерился Игнатьев. Сейчас все не своим занимаются. Быстренько первоначальный капитал срубим, шиномонтаж выкупим, мойку пристроим и развернемся. А потом еще что-нибудь придумаем. Мы что, глупее коня или вельвета? Нет, мы умнее. Вот и станем капиталистами. Мы еще их за пояс заткнем, поддакнул Егоров. Так ты с нами, Говорок? Андрей полез в шкафчик, вынул бутылку перцовой настойки, поставил на стол рюмки, достал из холодильника крохотный кусочек сала, открыл банку килик в томате. Давайте за ваш успех. Только я пас. Не по мне все это. Хитрить, ловчить, взятки давать, рисковать своей шкурой – не по мне. Они выпили огненные настойки. Ребята одобрительно скривились. Хорошая зараза, выдохнул Виталик. И тем же тоном продолжил. А тебе что, бабки не нужны? Нужны. Если их официально заработать. А так мне всего хватает. И вот это тебя устраивает? Игнатьев обвел рукой убогую кухоньку, да и все остальное пространство квартиры, которая была не менее убогой, особенно для свежего взгляда. А что, устраивает? Я привык. Приятели переглянулись. А я тебе что говорил? Сказал Виталик, поднимаясь. Ладно, мы пойдем. А что ты говорил? Насторожился Говоров. Что ты всем доволен и ни в какие авантюры ввязываться не станешь. Но это до поры. Сейчас ты весь правильный, в ледяной броне законов и правил. Вот тебе все и по барабану. А когда тебя прожжет до самого сердца, или обидит дорогой человек, или влюбишься, тогда и захочешь всего. И денег, и квартир, и машин. В любой водоворот кинешься. Только как бы поздно не было. Под лежачий камень вода не течет. Пошли, Костя. Дверь захлопнулась, и Говоров остался один. «Чего-то мужики в мутное дело лезут», – подумал он. «И разговоры у них какие-то мутные». Он чувствовал себя правым. Но на душе от чего-то было муторно. И как-то незаметно он допил бутылку жгучей настойки, не чувствуя ее горечи. Утром, мучимый похмельем и голодом, но гладко выбритый Говоров спустился по лестнице на нижнюю площадку темного, провонявшего мочой подъезда, и остановился у двухъярусного почтового блока, чтобы освободить ящик от очередной порции макулатуры. Два десятка ящиков для писем и газет были похожи на доты после проигранного сражения. Раскуроченные амбразуры, закопченные дверцы. Противник в лице рекламных газетенок победил некогда могучую идеологически выверенную периодическую печать. Листовки торчали из всех ящиков. Он вытащил одну. Желтоватая бумага, крупные синие буквы, которые можно читать даже при свете слабенькой 40-ваттной лампочки. Хочешь разбогатеть? Обменяй ненужный мусор прошлого на реальное настоящее. Ты много лет отпахал на сельхозмаше. И что заработал? Грыжу и несколько листков цветной бумаги под названием «Акция». Тебе обещали, что ты станешь богатым. И, разумеется, обманули, как всегда. Теперь эти бумажки лежат у тебя в комоде, в коробочке из-под конфет. Все еще надеешься, что когда-нибудь тебе выплатят дивиденды? Держи карман шире. Они никогда не платят. А мы готовы купить твои акции прямо сейчас. По высокой цене. Тебе даже не нужно выходить из дома. Тебе достаточно позвонить по телефону. И наш менеджер уже через полчаса привезет тебе твои деньги. Звони круглосуточно. Номер многоканального телефона 65-27-78. Опять акции. Андрей недоуменно усмехнулся. Сколько лет они никому не сдались и вдруг как проснулись. Недавно забор интересовался. Вчера ребята рассказывали. Теперь вот эти. Что же случилось? Откуда такой интерес? Сунув листовку в карман демисезонной куртки, он вышел на улицу. Утром Федоров давал инструктаж скупщикам акций. Точнее, скорее, давал им разнос. Вы освобождены от основной работы. Вам установлены солидные премии. А вы одним местом груши околачиваете. Перед ним, понурившись, стояли 5 человек. 2 грузчика, делопроизводитель, бухгалтер и уборщица. Вы же хорошо знаете контингент. «Кого?» – спросила бывшая уборщица, а ныне полноправная представительница завода. «Коллектив. Рабочих. Товарищей по труду», – разъярился Федоров. «Вы знаете, кто чем дышит, у кого сколько акций, кого чем можно прельстить. Пьющему пару бутылок водки, не пьющему талоны на сигареты, всем остальным деньги». «Ходите по цехам и обращайтесь ко всем подряд. А ты?» Федоров указал пальцем на делопроизводителя. Рыжего конопатого паренька, похожего на подростка. «Ты, Миша, человек развитой. Язык у тебя подвешен. Поэтому возьми с собой кого хочешь и обойди заводские дома. Там живут наши нынешние работники и бывшие пенсионеры. И у всех есть то, что нам нужно. Вам все ясно?» Миша кивнул первым. «Ясно. Тогда вперед. Заболтался я с вами. На важную встречу опаздываю». На эту встречу Федоров поехал на такси и вышел за 3 квартала до нужной улицы. А потом еще медленно шел, то завязывая шнурок, то останавливаясь перед витриной и пытаясь обнаружить слежку в отражениях. Потом плюнул. Старую обезьяну поздно учить новым фокусам. Если всю жизнь не приходилось отсекать хвоста, то и начинать не стоит. Дальнейший путь он проделал без фокусов. Склады ОМТС, Управление материально-технического снабжения, отрыжка прошлой жизни, когда все снабжение происходило строго централизованно и всегда всего не хватало. Давно не крашеный забор, обшарпанная проходная, охранник из прошлой жизни – старичок, без огромной наганной кобуры и даже без ружья, зато с красной повязкой на руке и свистком, которые в былые годы должны были оказывать сдерживающее воздействие на нарушителей. И, как ни странно, оказывали. «Як без козырки», – кратко объявил он и глянул выразительно из-под надвинутой на глаза шляпы. Давно ему не приходилось так представляться. Или ссылался на областное начальство, или приходил сам от себя. В последние годы этого было вполне достаточно. А с Егором Бескудниковым, по прозвищу Бескозырка, он бегал, по блатному общался, водился, имел общие дела. Еще по малолетке, сначала по воле, потом они вместе топтали зону. Но он никогда не думал, что когда-нибудь придется воспользоваться авторитетом худощавого, цыганистого пацана. «Проходь», – буднично сказал сторож. «Знаешь, куда?» «В конец территории, справа склад покрышек. Грязный замусоренный двор, бесконечные лужи, похожие на бестолковых жуков автопогрузчики, нетрезвые работяги, стаи бездомных собак. Похоже, здесь еще не знали про перестройку, экономическую реформу и другие веяния нового времени». Наконец, безнадежно выпачкав туфли, он добрался до большого ангара из проржавевшего гофрированного железа с открытыми настежь огромными воротами. Без колебаний вошел, прошел в глубину, заглядывая во все закоулки. Тот, кого он искал, молча сидел в дальнем углу, на троне из трех положенных одна на другую, черных легковых покрышек. Густо дымя курил папироску и пил пиво из жестяной банки. Это был высушенный жизнью, но жилистый мужчина неопределенного возраста, в засаленной телогрейке и толстых черных штанах. Синие татуировки на пальцах выдавали его бурное прошлое. «Блатным привет, бродягам здрасте!» – окликнул Федоров, но Егор Бескудников не шевельнулся. Когда-то его прозвали бесом, но когда он вошел в силу и набрал авторитет, кликуха стала ему мала, да и по масти не подходила. Чертями и бесами обзывают уголовную мелочевку, шерстяную шелупень. Сменить погоняло сложнее, чем поменять фамилию. Хотя процедура эта не связана со сбором справок и хождением по инстанциям. Просто в один прекрасный день в локальной зоне своего отряда, в ответ на обращение бес, Егор воткнул гвоздь в глаз обратившегося. «Теперь я без козырка», – негромко сказал он, бросая окровавленный гвоздь на запретку. И вся процедура. Причем все, кому надо, об этом молниеносно узнали. Больше желающих остаться без глаза не находилось. А Бескудников, без всяких заявлений, ходатайств и объявлений в газетах, стал бескозыркой. «Ватник тот же, Беломорина та же, пиво тоже», – сказал Федоров. «Только тогда банок не было, из бутылок пили». «И сидели на корточках, а не на скатах», – скрипучим голосом ответил Егор. «Давно это было». «Зачем пришел?» «Дело есть». «Это и ежу ясно. Без дела не вспомнил бы Корефана. Ты же у своих в авторитете, в бугры выбился». «Так и ты тоже, потому и пришел. Заказ разместить нужен». «А ко мне почему?» Бескозырка говорил медленно и безэмоционально, что тоже подтверждало его длительный арестантский стаж. Там за не такой ответ, неверную интонацию или непродуманное слово спрос серьезный. Перед тем, как ответить, надо хорошо подумать, что сказать, какими словами и каким тоном. Поэтому опытные арестанты иногда производят впечатление полных тормозов. «Правильные люди» рекомендовали. «Это какие такие правильные люди?» Впервые Бескозырка глянул Федорову в глаза, будто воткнул тот самый гвоздь прямо в душу. Но ураган не отвел взгляд и даже не сморгнул. «Вася Крупняк, например». «А, ну давай рассказывай».